Намотав побрякушку на ладонь одним коротким движением, я отступил назад на пару шагов и, чуть зависнув, поднял крайне задумчивый взгляд выше, туда, где над святыней, в бесформенном камне должна была находиться статуя, или же еще что-то эдакое, некое, типа, олицетворение и воплощение божества, которому и принадлежит данное святое место. И это мне не шестое чувство сейчас говорит, это еще по лору самой игры довольно стандартная, типовая конструкция для святых мест, то есть небольшие водоемы с полезной для игроков святой водой, место для принесения своего покровителю жертв взамен на бафы, и еще квесты иногда можешь получать здесь же. И эта конструкция всегда включала в себя некий идол, статую, скульптуру, неважно, но хоть что-то, чего конкретно здесь я не наблюдаю. Но все это я к чему? Блестяшка в этот детский бассейн не сама по себе свалилась. Неизвестная божественная воля только что выдала мне, если не безмолвный приказ действовать, так, просьбу. Хорошо бы еще знать, кем именно мне она выдана. Догадки на этот счет у меня, разумеется, в наличии, но слишком уж там много в лоре было путаницы, да и вообще, божества в игре это довольно мутная тема была, практически не затронутая в сюжете. Намек понят, коротко отрапортовал я, пока подушечкой большого пальца натирал испещренный мелкими гравировками металл амулета. Сделаем. Подумав, я еще добавил, обращаясь все к тем же бесформенным камням над святыней, но по пути всех обязательно убьем и всех ограбим, и чуть оттянул уголок нижней губы, изображая подобие улыбки. Не проблема, ответа мне не последовало, что разумеется, но он мне и не требуется, я довольно хорошо представляю, каковы мотивы у пока еще незнакомого мне божестве, и чего он или она от меня вообще хочет, а также, куда и кому именно мне нужно будет доставить полученную реликвию. И не скажу, что я был чем-то там недоволен, или же наоборот, страстно жажду сражаться на стороне относительного добра. Оба варианта будут неверны, и на самом деле, мне попросту наплевать. По-хорошему, совсем беззлобно, но наплевать. И так оно было прежде, еще в прошлом, где у меня нет и даже не планировалось каких-либо близких людей, равно как не было и карьерных или же политических амбиций. Так оно все останется и в будущем, даже после произошедшего со мной перерождения, которое, по правде, меня не особо как-то задело или же удивило. К нему я отношусь как к неизбежной неотвратимости, которая вот взяла и случилась. Но и ладно, пускай. Я же, в свою очередь, просто продолжу существовать дальше, оставаясь верен своим немногочисленным убеждениям. И будь что будет. Глава 2. Глава 2. Помнится, недавно у меня промелькнуло поспешное, как оно теперь оказывается, мыслишко, типа, да нельзя заниженные базовые темпы восстановления делают бессмысленным любое развитие через дух и все скалирующиеся от него умения. Но я ошибался. На деле же вышло таким образом, что ресурсы тратятся на любую физическую активность так быстро, и при этом восстанавливаются настолько, сука, медленно, что теперь исключительно скорость их восполнения, и в частности, восполнение энергии, будет моим наивысшим приоритетом. Также не помешает и общий запас поднимать, что здоровья, что энергии. И это уже загоняет меня в кое-какие неприятные, жесткие рамки, которые я прежде надеялся избежать, лишь бы только сама система развития персонажа тут была прежней, именно со знакомыми мне по игре талантами, и с привычными умениями, невидоизмененными в угоду какого-то космического баланса. Иначе я окажусь с голой жопой и без своего главного преимущества – знания. Критически низкий уровень энергии. И к данным выводам я пришел почти сразу, как покинул пещерную полость со святыней и стал пробираться сквозь подземные переходы. Периодически я наталкивался на естественные преграды, леса из близко друг к другу натыканных сталагмитов, следы давних обвалов, и узкие или же очень низкие коридоры. Продираться через последние, кстати, было не особо трудно, ведь с недавних пор я сильно сбавил в габаритах. Короче, тут меня встретила сплошная физкультура и, местами, рисковое скалолазание, что в сумме загнало мои и без того малые запасы энергии на самое дно. В первой комнате я долго не прохлаждался, попросту надоело сидеть на месте и ждать, как в полоску ресурса капнет очередная единичка. Энергия. 3.50 хм. Запыхавшийся и весь взмокший, как мышь, я подобрался к очередному препятствию. Оно же, как я помню, будет последним перед той комнатой, где на игрока по скрипту нападало несколько дикарей-карликов, не то гоблины, не то гномики, не то кобальды. Поди их, блять, еще вспомни. В общем, Прямо передо мной сейчас возвышается крутой, почти что перпендикулярный полуподъем куда-то в полумрак, метров 8 туда карабкаться, если на глазок. А подъем, вижу, скользкие от мха и накрапывающие откуда-то со сводов влаги, хотя и виднеются частые места, куда можно будет сунуть ступню или пару моих мультяшных, женоподобных пальчиков, зато театрально ими похрустывать получается неплохо. Короче, подняться все равно мне будет непросто, даже если я немного передохну. Поэтому, перерыв. Стараясь привыкнуть к более удобному и эффективному методу взаимодействия со здешней системой, я невербально, лишь коротким мысленным посылом попросил ее развернуть для меня дополненные данные по энергии. У меня получилось, хотя и не сразу, подобные запросы требовали предельно четкого и однозначно сформулированного приказа. Но оно и хорошо, что система не подрывается на каждое мое смутно сформулированное желание, иначе бы у меня уже крыша поехала от цвета музыки в глазах. Текущая максимальная энергия – 50 йет, аддиктивный бонус к энергии – плюс 0 йет, мультипликативный бонус к энергии – плюс 0%, регенерация энергии – 0,5 йет мин, аддиктивный бонус к регенерации энергии – плюс 0 йет, мультипликативный бонус к регенерации энергии – плюс 0%. Где-то около двадцатника ресурса было у меня на момент, когда я только начал движение, и он кончился менее чем за 15 минут. Хотя темп движения был не таким уж и спешным, скорее уж прогулочным. И, к сожалению, вся эта моя слабость не была обусловлена временным недомоганием, или какой-то там вялостью после перерождения. Нет, мне сильно порезало физические кондиции. Поэтому я очень рассчитываю на возвращение к привычным мне возможностям за счет первой пятерки уровней. Вот только раскидывать характеристики придется, боюсь, с немного другими соотношениями, отличными от тех, что я поначалу запланировал. Для начала возьму пару талантов по спортивнее и буду смотреть, как живется. Хотелось бы, конечно, сразу же пойти на пролом, к стрелковке и инженерии, лишь по касательной зацепив смежные бонусы к энергии, но не судьба, да, быстрые ноги всему голова, как говорится, и с них мне и нужно начинать, иначе долго не проживу, если вообще переживу. Вообще, в игрушке не было никакой привязки по классам, за нее там отрабатывала своеобразная пирамидальная структура выбора талантов, и всего их там 5 рангов. Поначалу был доступен, разумеется, лишь первый ранг, он же известен под литерой F, но это в азиатском кластере было, у белых людей все строго по циферкам. Нахватаешь, короче, таких парочку-тройку, в зависимости от билда, и тебе открывается доступ к взятию чего-то уже из второго ранга, и так далее, потихоньку и постепенно. Но ты выстраиваешь свою пирамидку, продвигаясь к эксклюзивным для твоего развития высшим талантам, прибавки от которых просто запредельные. С умениями попроще и почти без ограничений, была бы только на руках книжка с желаемыми скиллом, берешь, что хочешь, вопрос лишь в их эффективности при том или ином билде. К примеру, магические навыки ты, будучи физическим ближником, можешь спокойно набрать хоть полную книгу умений, но хрен ты их применишь. Ведь у тебя попросту мана, дурака такого, отсутствует, либо недостаточно развито ее восполнение. И обратная ситуация, не магические умения, вроде усиления пары тройки ударов холодником, минирования или установки турелей, все они нередко жрут энергию, а она в достаточном изобилии только у ловкачей, в меньшей степени, силовиков. И какой-нибудь колдунишка, пару раз применив физический рывок или установив мину, сядет по энергии практически в ноль и станет куском мяса, такие дела. Потому я был глубоко озадачен тем, как бы мне сподручнее натянуть бедную сову на глобус, при этом не порвав сову и не треснув глобус. А каковым именно будет мой путь, в плане ролевого направления развития, я уже, конечно, давно определил. Еще даже до моего попадания сюда, когда беззаботно, и не всерьез фантазировал о чем-то эдаком в моменты безделья. Каждый уважающий себя военно обязанный гражданин обязан составить для себя план действий на случай, если его постигнет непредвиденный исекай. Так ведь, короче, строго стрелковка, как ближняя, так и дальняя, привычная мне еще по реальности специальность тупенького, обезбашенного штурмовика. Природа урона, спаренные физические и огненные, и не без резисторизов, разумеется. На практике это будет любое ружье, разносортная взрывчатка, а также высокая мобильность и среднее бронирование, и при желании можно будет добавить в схему автономные турели для сдерживающего фактора, и не те турели, что слабые и общедоступные расходники, а именно создаваемые умениями, которые на порядок круче, хотя и жрут энергию при их установке как твари последние, и придумывать больше ничего не надо, достаточно просто удачно все это откуда-то слутать и решить проблему с энергией, которая для меня будет одновременно топливом и для беготни, и для применения моих умений, да и в конце концов, ради чего тогда мои предки веками практиковали убийство себе подобных и выводили идеальную формулу физического уничтожения человека, как такового, не для того ведь, чтобы я сейчас презрел весь этот накопленный тысячелетиями опыт и пошел по неизведанному и, по правде, не очень привлекательному лично для меня пути колдунства, еще и в фэнтезийном мире, где, наверное, и без меня найдутся толковые аборигены, которые смело накидают мне в панамку, не будучи при этом попаданцами с ведром роялей. Лучше я сам им туда накидаю, показав неоспоримое торжество пороха и металла над фокусами. Но все же, сучья ты жизнь, как же я не хочу закидывать очки в характеристику духа. Его единичка, если туда потратить драгоценные поинты, повысит мне скорость регенерации энергии всего на 0,25% от базового, а базовый темп это лишь половина единицы энергии в минуту, что многократно меньше показателей из игры. Просто мизерная прибавка получится, которая заиграет еще очень и очень нескоро, если вообще заиграет. И вообще, кто ж знает, может, тут я за пару десятков подтягиваний на ветке смогу чего-нибудь из базовых характеристик себе прокачать. Это в игре ты получаешь на каждом уровне только 5 поинтов, и больше их получить неоткуда, а тут, все возможно. Возьму, короче, первый уровень, и там видно будет. Я мельком глянул на запас энергии. Энергия. 9.50. Должно хватить, чтобы взобраться, но практически впритык, и только если с первого раза, не падая. Вот только потом мне наверняка предстоит короткая, но все же пляска с мелкими ублюдками, которые какими-то своими ржавыми ковырялками могут мне и яйца срезать, стоит замешкаться. А назад пути может и не быть. В игре там проход блокировался неразрушимым полем, и я не уверен, где она там сверху, это самая граница, проходя которую ты активируешь скрипт сценария с монстриками. Поэтому отдыхаем тут, и подольше, чтобы с гарантией. Подъем туда, к проходу в очередную пещеру, оказался неожиданно простым, и удался мне без единого соскальзывания или падения. Тому отчасти способствовала пористая, удобно ухватистая порода камня, сплошь испещренного трещинками и углублениями. Понадобилось лишь несколько аккуратных рывков, давшихся мне подозрительно просто. Я и прежде подмечал, что любые мои движения и вообще, физические нагрузки, давались мне как-то уж слишком легко. Замечу, именно нагрузки, проблема низкой выносливости оставалась прежней, я почти сразу выдыхался. Были у меня на этот счет мысли всякие, но придумать внятное объяснение не получалось. Я словно находился в сильно разреженном и неплотном пространстве, будто бы мое привыкшее к несколько большему давлению или притяжению тело чувствовало себя крайне свободно, угодив в иную среду. Может, оно мне вовсе не кажется и недалеко от истины, опять же, другой мир и другие правила. А еще на все это, вдобавок, накладывалось мое ныне абсолютное физическое здоровье, буквально идеальное. Оно было напрочь лишено прежних, мучивших меня осложнений и отклонений, непривычно даже, но совсем не напоминает о себе некогда раздолбанный позвоночник. Поясница была в порядке, и даже шея после многолетнего ношения штурмовых ведер в прошлой жизни, сильна и здорова. Колени, наконец, не убиты в хлам постоянными скачками с бронемашины или в окопы. Я даже не поленился стянуть с себя частично уже развалившийся ботинок с одной из ног, решил осмотреть ступню, промяв ее снизу. И верно, ни следа запущенного плоскостопия на подошве ступни, так что это был не какой-то там откат тушки до заводских настроек, меня именно что засунули в лишенное каких-либо изъянов тело, разве что накопленные вместе с опытом жизни психические отклонения, наверное, в сделку не входили, оставшись при мне на пару с тараканами, но при всем при этом, это именно что мое тело, пускай и преображенное, и дивным образом излеченное, но мое. На месте все памятные мне татуировки, и даже не пропали всякие родинки и шрамы с ожогами, что странно, почему-то исцелившая меня процедура их не затронула, сохраняя подобную внешнюю индивидуальность, интересная избирательность. Охренеть, пробормотал я в полголоса, пока натягивал ботинок обратно и зашнуровывал его. Я подобен, можно сказать, гомункулу, словно выведенная искусственно-биологическая машина для убийства. Впервые с самого своего перерождения и появления в темных водах святыни я испытал какое-то подобие удовлетворения. Малость скакнули вверх эмоции, по крови загуляли эндорфины, редкие гости, несколько повышая мое вечно мертвецкое настроение. Но не более, этого мало, чтобы преодолеть неискоренимый флегматизм и наплевательское отношение ко всему, граничащее с суицидальным безволием. Хотя и бывало, мелькали у меня кое-какие соблазнительные, будоражащие воображение фантазии из разряда, что же такое будет, когда я себе сильно физические характеристики подкручу и тем самым перемножу все у меня уже имеющиеся в несколько раз. Вот сейчас я и буду это все выяснять и пробовать, но сначала расправлюсь со своими первыми в этом мире противниками. А тех я услыхал сильно заранее, еще до того, как начал протискиваться в следующую пещерную полость, просторную, навскидку так пятнашка метров на пятнашку, и до сводов будет пара моих ростов. И здесь же находились они, четыре пока еще смутно различимые в полумраке фигурки, чуть сгорбленные, мне по пояс в высоту. Они копошились на том конце подземной пустоты, близ прохода дальше, скача и кружа вокруг чего-то сваленного в кучу, не то тряпки, не то шкуры. Прищурившись, я попытался выловить из сумрака их системные показатели, но считывание не происходило, возможно, слишком темно, или же слишком велика дистанция. Немного смущает, что их там сразу четверо, в игре тебя встречал лишь один. Это только потом, как с ним расправишься, на тебя из какой-то трещины по скриптам и с визгами набегало еще трое. Я не сомневаюсь, что их тщедушные маленькие тельца развалятся в сопли после первого же увесистого удара с моей стороны, но и они не беспомощные котята. Во-первых, их четверо, и, во-вторых, я уже отсюда вижу сжатые в их верхних конечностях ковырялки, чуть поблескивающие металлом, когда на них удачно падал свет с ближайших пещерных грибов. А я не хотел бы, чтобы мне срезали яйца ловким тычком ножа по дырявым штанам. И вообще, не хочу, чтобы в мое мясо погружалась ржавая и грязная заточка какого-то пещерного пигмея. Тихонько выступив из узкого коридора и заступая в одну комнату с периодически попискивающими тварями, я присел на корточки, искал под ногами обязанное тут находиться стартовое вооружение. Не сразу, но нашел, по правую руку от меня, близ входа в коридор, драматично раскинул кости старый скелет в давно истлевших обрывках одежды, а в его грудной клетке, в свою очередь, покоился простенький нож, с лезвием в треть локтя и небольшой защитой пальцев от соскальзывания на клинок. Я протянул к нему руку, беззвучно выуживая потенциальное орудие убийства из грудной клети мертвеца. Сразу же среагировала система, задорно звякнув уведомлением. Получен обычный предмет, ХМ, хашитский короткий нож, обычное оружие, повышенная эффективность и продолжительность кровотечения, состояние 68%, на вид, заурядный кухонный нож, только защищающие пальцы гарда чуть более выражена и сам он поувесистее. Подойдет, хотя я и бы предпочел чего-то подлиннее, хоть рогатину какую, или вообще, груду камней, которыми можно пошвыряться в низкорослых доходяг. Но признаю, учиться надо как можно раньше, пока ошибки не так фатальны и противники весьма жалки, поэтому придется резать, грубо и в близком контакте. Но я потерплю, чуть дальше, уже по пути на вершину меня будет ждать любое оружие на выбор, с которым я и буду вступать в завершающий своеобразное обучение бой, и выбор мой там будет очевиден. Жаль только, что система ни в какую не хотела учитывать и наделять статусом мою старую добрую пехотную лопатку. Можно, наверное, отмахиваться и с ее помощью, но что-то мне подсказывает, что делать это лучше сугубо системным, типа, игровым инструментом. Выбрасывать я верную лопатку не буду, конечно, но пусть пока поболтается на поясном ремне до лучших времен. Самым обычным, прямым хватом сжав рукоять ножа, я поднялся с корточек и стал забирать левее, двигался по самой стене, в притирку к ней, выбрав ту сторону, которая наиболее скудна на грибные колонии. Света тут было немного и расчет мой был как раз на подслеповатость чудиков, которых мне надо прикончить, раз в темноте обитают, значит, нахрен им зрячесть не сдалась. Главное только камушком каким-то подножным не хрустнуть и не зашуршать остатками рванья на себе. Большую часть непригодного снаряжения я выбросил, включая броник с трухлявой плитой, но все остальное из одежды, минимально необходимое, оставил. Не без штанов же совсем оставаться, пускай те и были до нельзя дырявыми. Я неспешно прокрался уже где-то половину пещеры, когда над ближайшим чего-то там чирикавшим по птичьей пигмеям вспыхнул кроваво-красный блок системной информации, немедленно я уцепился за него глазами, изучая полученные данные. Пещерный гоббл. Уровень. 1. Здоровье. 31-31. Чудовище. Вот как, анимешные гоблины, значит. Ну, эта информация и не поменяла вообще ничего. Нет тут никаких секретных техник или армейских методик по противодействию полторашкам. Нужно просто реализовать внезапное нападение и быстренько вскрыть хотя бы одного из них, но лучше, двух. Тогда хрен они меня окружат и затолкают мне в бедро чего-нибудь острое, чего я опасался. Волшебные миры это, конечно, прекрасно, но пустить себе в чистый организм наверняка сплошь зассанный, обосранный и насквозь проржавевший кусок металла я решительно не хотел. Да и нервничал я, конечно, хотя уже бывал в точно таких же ситуациях, когда сталкивался с противником на сверхблизкой дистанции. Не с холодником, со стрелковым оружием, но там невелика разница. Кто успел, тот и съел, того и жизнь с вином, золотом и женщинами. Чвиик! Пронзительно завизжал один из гоблов, заставляя меня чуть скривить губы. Нет, меня не засекли, просто раздражают подобные истошные вопли. Носатые уродцы явно о чем-то спорят, вытанцовывая вокруг, как оказалось, туши какой-то пещерной крысы. Была она, правда, размером с собаку с метр в холке, но это точно, если глянуть на ее характерный, крысиный такой, хвост, был грызун, только изорванный и истоптанный до неузнаваемости. Наконец, я остановился. Дальше пытаться подобраться было невозможно, я приблизился к очевидной границе, после которой меня со спины начнет подсвечивать облепившее стену грибное семейство. Да и вообще, достаточно, отсюда мне меньше секунды понадобится на рывок до цели. Теперь оставалось только начать, а дальше, разберусь. Звучно прошаркав подошвами ботинок по мшистому камню, я метнулся к ближайшей низкорослой фигурке. Решил излишне не рисковать и, чуть разведя руки в стороны, вместо замаха ножом я крепко схватил гобла в охапку. Тут же звонко задребезжала по каменному полу заточка, которую уродец от неожиданности обронил, прижимая того к себе всем телом, чтобы он даже вдохнуть не мог, не то что дернуться, я вместе с жертвой метнулся назад, прочь от ее замешкавшихся и еще даже не успевших рыкнуться ко мне сородичей. К тому моменту, как те начали соображать и истошно завизжали, я вбил трепыхающемуся на камнях гоблу в неприкрытое ничем туловище добрый десяток неприцельных, но сильных ножевых. Последними двумя ударами засадил куда-то в габарит головы, метя по глазам, после чего отшвырнул под притихшие тельце подальше от греха, а то еще, сука, не вовремя оживет где-то у меня под ногами. Получено 2 ед опыта, но нет, уже не оживет. Получен 1 и краткий уровень, плюс 5 очков характеристик, плюс 1 очко таланта, плюс 1 очко умения. На миг замерев от неожиданности, я все же опомнился и отмахнулся от уведомления. Любопытство мучает, конечно, но пока рано. Потом, прошептал я системе, наблюдая, как пронзительно чирикавшие пигмеи, которых осталось уже 3, кружат в полумраке неподалеку. Боятся, выродки. Кстати, среди них там имелся и 1 второуровневый, у которого и чуть-чуть поболее здоровья было, да и сам он казался мне поздоровее, повыше своих братков. Пещерный гоббл. Уровень. 2. Здоровье. 36-36. Чудовище. Сам я оставался на прежнем месте, куда оттаскивал первую жертву. Тут имелось неплохое освещение благодаря обильно растущим поблизости грибочкам. Здесь попробую удержаться и просто немного понаблюдать за поведением потревоженных карликов. Те совсем по крабье, бочком-бочком скакали из стороны в сторону, при этом воинственно размахивая короткими заточками, как у меня, и не прекращали визжать, чем сильно меня донимали. Напоминают каких-то обезьянок или первобытных человечков, очень уж похожи, визгами своими, поведением, сутулостью, да и не совсем тупорылые, если не ломятся прямо на меня. В какой-то из моментов меня даже посетила тревожная догадка, что их вопли, возможно, призывные, и служат кличем о помощи к таящимся где-то неподалеку собратьям. Тогда мне стоило поторопиться. Все же нельзя во всем полагаться на псевдознание будущего. Оно меня уже обманывало, пускай пока и только в мелочах. Резкими, короткими шажками я начал попытки сблизиться с крайними гоблами, пытаясь подлавливать кого-то в отрыве от сородичей. Чвиик! Завопил один особо приглянувшийся мне уродец, скакнув прочь от моего неудачного подшага. Хотелось провернуть примерно то же самое, что я уже сделал с первым, убитым мною гоблином. Но удачный момент все не появлялся, и не выходило достаточно сблизиться. Каждый из уродцев старался держать дистанцию, и при этом они ненавязчиво, но все же норовили взять меня в кольцо. За короткое время нашей с ними пляски я подметил, что вытворяли они все это как-то даже однообразно, наверное. Я совершенно не наблюдал в действиях носатых пигмеев чего-то индивидуального, характерного, не знаю, живому существу. Одни только повторяющиеся действия и методичное следование алгоритмам, не атаковать в лоб, выдерживать дистанцию, медленно окружать. Моя убежденность в этом дошла до того, что я попросту подставил спину одному из карликов, намереваясь поймать его на попытке атаковать. И стоило мне прикинуться идиотом, позволив наконец взять себя в полукольцо, как выбранная мною для разводки тварь немедленно пошла на сближение, поначалу неторопливо заходя за спину, но потом послышались частые шлепки босых ног по камням. Вывернувшись всем телом, я кое-как пропустил мимо живота тычок лезвия и ухватил не успевшего отшатнуться карлика за вытянутую в ударе руку, еще сжимавшую ржавую ковырялку. «Мразь!» – прошипел я негромко, и с такой силой и резкостью дернул на себя гаденыша за его кисть, что выдрал тому, наверное, плечо из суставной сумки. И тут же рывком поволок дико вопившего и брыкающегося гобла под стены пещеры, подальше от оставшихся двух, те практически одновременно с пойманным мною пошли в атаку, но я был просто быстрее, и вскоре они опять перешли в пассивный режим пляски вокруг. Пока тащил бедолагу по каменному полу, периодически останавливался, чтобы с силой, мощно ткнуть того лезвием в область груди или шеи. После нескольких таких тычков наобум, когда я счел, что достаточно, отпустил тело и продолжил разрывать дистанцию. Мельком глянул на шкалу здоровья порезанного мною карлика, чтобы оценить степень повреждений. Пещерный гобл. Уровень 2. Здоровье 1440. Чудовище. Судорожно агонизируя на камнях, пронзительно что-то чирикающий пигмей все порывался подскочить, встать да и драпануть куда-то в сторону, но сразу же падал оземь, оскальзывался на собственной крови, не переставая дергаться и пищать. Из строя он уже выведен, и угрозы, наверное, не представляет. За пару минут вытечет, как пакетик сока, спешить добивать нет нужды. Да и торопиться мне, я думаю, все же некуда, сомневаюсь, что к гоблинам прибудет подмога. Слишком уж предсказуемым и, скажем, машиноподобным было поведение карликов. Я в очередной раз, похоже, перестраховался, однако же не собираюсь прекращать перестраховываться и впредь. Прислонившись спиной к прохладным камням пещеры и не отводя внимательного взгляда от дикарей, как двух целых, так и еще истекающего третьего, я аккуратно себя прощупал не предмет ранений, и еще коснулся шеи, проверял, на месте ли крестик. Береженого, как известно, Бог бережет, ведь дураков он не жалует, а еще я неверующий, но это и не имеет значения. Получено 5 ед опыта. Зажмурился, уродец. Для получения доступа к расширенным социальным функциям системы необходимо наличие у пользователя идентификатора. Нахер. Огрызнулся я на него время вылезшую со своими заморочками систему. Посыл куда подальше она интерпретировала верно, на время отстав от меня. А дальше все стычки с оставшимися двумя гоблами проходили по уже отработанной схеме, но без попыток подставить им свою спину. Просто ловя нужные моменты, я делал молниеносный рывок к выбранному гоблу, уворачивался от его неуклюжей отмашки заточкой и хватал того за ведущую руку со сжатым в ней клинком. Закалывая первого, я при этом даже не пытался уволочь его куда-то в сторону, лишь не терял из виду второго, последнего гобла. Он, что странно, ни помочь не пытался, ни сбежать. Так и кружил неподалеку от меня, издавая гортанные выкрики и пронзительно чирикая, пока я пускал кровь его собрату. И не поймешь, это он действительно глупенький игровой монстрик с простыми алгоритмами, или же просто дебил от рождения, как и все представители его гоблинского вида. Получено 3 ед опыта. С последним оставшимся, так и не подумавшим куда-то спрятаться или сбежать, я расправился быстро, тем же образом поймал за руку, опрокинул на каменный пол и зарезал. Разве что не оставлял вытекать и сразу на месте добил. Вновь звякнула система, тем самым знаменуя гибель твари и получение пары очков опыта. Получено 2 ед опыта. Заодно я решил как следует рассмотреть серокожие, уродливое существо, пока его останки не начали исчезать. Хотя, если поглядеть на труп самого первого мною убитого гоблина, он как валяется, так и валяется, заливая пол вокруг смрадной кровью. В игре тела довольно быстро исчезают, менее чем за минуту, если же внутри была добыча. Тогда на месте испарившегося тела остается либо системный сундук, либо мешочек, в зависимости от крутости существа. Что же касается добычи из моих гоблинов, ничего, они были пустые, как бы я ни пытался их облапать или вызвать меню добычи. Либо подобной механики тут вовсе не существует, либо у них, как у условно-стартовых существ, из обучения добычи быть в принципе не может, в игре оно точно так же было, может и здесь похожим образом все устроено. Собираясь было залезть в систему и разобраться с полученным недавно первым уровнем, и уже вытерев клинок ножа о собственные штаны, я задумался. Хм, я пихнул носком ботинка изрезанное гоблинское тело. Мерзкая тварь, как она есть, и вызывающая только отторжение одним лишь своим обликом. Но мне явно не помешает познакомиться с ними, скажем, еще поближе, и на некоторое время отложить распределение полученных за уровень очков. Просто не спешившие пропадать трупы напомнили мне, что тут не игра со множеством условностей. Какими бы тупорылыми и машиноподобными не были гоблины, они состоят из плоти и крови, не обделены, короче, реалистичной физиологией, не лишены уникальных слабостей и уязвимостей, под набедренными обмотками у них даже детородные огрызки, вижу, приделаны, что наталкивает на кое-какие мысли. Иначе говоря, мне стоит начать составлять эдакий собственный бестиарий, пока лишь у себя в памяти, и накапливать жизненно необходимые знания о местной флоре и фауне. А потому, вздыхая, я сподручнее перехватил нож, только-только вытертый о штанину, и склонился над трупом ближайшего ко мне гоблина. Предстояла грязная работа. Глава 3. Иное время, иное место. Последний подбор в случайные разломы, которые мне очень важно было все сегодня позакрывать, уже изрядно затянулся, это даже несмотря на вынужденно занимаемую мной роль танка. Поначалу я наивно рассчитывал пострелять по трэшу с позиции дамагера, но вот оно как получается, опять не сложилось, как и всегда. За прошедшие уже 40 с лишним минут, которые я торчу в поиске, несколько раз все же формировалась группа и система запрашивала подтверждение на участие, но неудачно, все вхолостую. Просто кто-то из дамагеров по неизвестным мне причинам не подтверждал участие, и так каждый раз, я даже понятия не имею, как оно возможно. В режиме полного погружения у тебя физически не получится куда-либо отойти, за каким-нибудь там бутербродом или наперекур, невозможно пропустить уведомление об успешном подборе. Короче, подтверждения не было, и все начиналось заново, так как закинутый нам случайный лекарь, роль тоже весьма дефицитная, просто изымался системой подбора и улетал куда-то в другие группы с большим приоритетом, а я стоял в очереди дальше, ожидая ему замену, либо, точно того же самого потерянного лекаря, но когда он уже закончит свое успешно подобранное подземелье. Одним словом, гадство и блядство, но это еще только преддверие ада, и дальше, уже в самих данжах, все порой бывает куда хуже. Шумно выдохнув, я рывком поднялся с широкой парковой скамьи. Надо бы прогуляться, чтобы совсем мозги за время ожидания не стухли, отвлекусь размышлениями о своем билде, или еще о чем-то эдаком. Как раз планирую кое-какие перестановки в своем развитии сделать, не пожалев на это расходников для сброса, в последнее время мне начинает не хватать урона. Точнее, нет, не так, моим группам на рандомных разломах начинает не хватать урона, и это при полном исполнении мною всех обязательств танка, включающих в себя грамотный сбор трэша, его позиционирование и закрутку на месте для площадной зачистки. Мой целитель при этом почти всегда ковыряется в носу и откровенно скучает, так почему бы мне немножко не развлечь его и потерять в выживаемости, которая и так была на высоте, но здорово при этом повысить средний урон. Система. Запрос. Последний шаблон. Вполголоса произнес я, ленясь что-то вычерчивать и выводить пальцами перед собой. Открой. Данными командами я развернул сразу несколько системных окон и, заодно, внешний браузер с необходимыми калькуляторами. Позавчера я уже начал всякие мелочи прикидывать и высчитывать, остались кое-какие наработки. Также я немного замедлил шаг, пока ступал по устилающим парковую тропку разноцветным камушкам, напрягу реальный мозг, расслаблю виртуальные ноги, чтобы не влететь во что-то ненароком. Нужно аккуратно сбалансировать все потери и прибавки при другой раскладке талантов, первичные и вторичные сопротивления, минимальная планка брони и здоровья, и еще всякую ерунду. Турбопончик. Уровень. 100. Здоровье. 674-674. Энергия. 203-203. Опыт. НД. Для прохождения большинства подземелий и разломов из позднего контента даже откровенным болванам достаточно 500. Это показатель, который делает комфортной твою жизнь и жизнь твоего лекаря. Ниже можно, но рисково. Текущее максимально здоровье. 674 ед. Аддиктивный бонус к здоровью. Плюс 85 ед. Мультипликативный бонус к здоровью. Плюс 364,6%. Регенерация здоровья. 16 ед мин. Аддиктивный бонус к регенерации здоровья. Плюс 0 ед. Мультипликативный бонус к регенерации здоровья. Плюс 540%. Выше поднимать можно и даже нужно, если речь заходит о рейдовом контенте. Но вот сугубо для данжей на 5 рыл, где я и чтец, и жнец, и на дуде игрец, нужно все это отрегулировать. Я могу как угодно устанавливать треш и обмазывать его резисторизами и дебафами на бронебойку, но все это совершенно бессмысленно, если по мобам не наносится урон. Еще замечу, что я решительно не осуждаю и вовсе не притесняю новичков, хотя это, блять, попросту смешно. Какие вообще, нахер, новички могут быть на сотом уровне в позднем героическом контенте? Перефразирую, не имею претензий по отношению к бесталанным в рамках игры людям. Все мы имеем свои слабые и сильные стороны, но я не хочу тратить 2 часа своего личного, дорогого мне времени там, где в среднем должно уходить не более 1, и то, с натяжкой и солидной скидкой на умственную отсталость всех ранкеров в группе. Поэтому и хочу разрешить все это самостоятельно, не перекладывая ответственность на случайных балбесов в подборе, не впервой мне отрабатывать как локомотив, лишь бы под ногами не мешались и не пиздили себе по-наглому в карман вообще все, что сыпется с мобов. Броня. 3477 ед. Аддиктивный бонус к броне. Плюс 43 ед. Мультипликативный бонус к броне. Плюс 19%. Ожидаемое сопротивление кинетическому воздействию. 87%. Высокое сопротивление за пригородным травмам. Тут тоже все с переизбытком. Условный кап брони для мифических разломов на 5 тел это 2800 единиц без учета каких-либо бафов. Дальше там уже сильный диминишинг начинается, он же убывающая полезность. Число это у меня спокойно собирается даже без талантов, сугубо за счет белой брони на шмотках, которые я так удачно в свое время нахватал в рейдах, еще в мою бытность подневольным, гильдейским танком, когда меня на каждую активность дергали как штатную сучку. Хотя изначально я туда вступал на позицию только как дамагера, вот только однажды мне не повезло спалиться, что я временами, на стороне, танкую подземелья, и все, ёпта, новая жизнь, турбопончик меняет профессию. Еще нужно выхватывать все бонусы из талантов и умений для сопротивления к запригородным повреждениям, иначе просто со временем сгниешь, нахватав кучу режущих входящее лечение ослабления и стакающийся внутренний кровоток. На него, кстати, сопротивление кровотечением не распространяется, что до большинства игрового сообщества уже почти год дойти не может. Дебилы, сука, оттого танки так и сыпятся везде, как штакетники бумажные, что вообще ни черта не понимают в механике игры и составляют свои билды по дезинформирующим советам каких-то дегенератов, которые считаются тут лидерами мнения и представителями сообщества. Нетрудно догадаться, почему я перманентно заблокирован в русском разделе игрового форума. Причина – регулярное токсичное поведение и создание недружелюбной атмосферы в сообществе. Так вышло, что против меня в свое время, когда я еще был активным рейдером и даже состоял в гильдии, сообщество устроило целый крестный ход с вилами и факелами, и тогда математика и здравый смысл не выдержали столкновения с разрушительным скудаумием. Закончив изучать свои характеристики, я забурился в обширный список взятых мною талантов, чтобы выцепить оттуда один конкретный – Джаггернаут. Талант 5-го уровня. Урон в ближнем бою. Плюс 12%. Здоровье. Плюс 40 ед, энергия, плюс 8 ед, броня, плюс 12%, сопротивление пламени, плюс 6%, сопротивление молниям, плюс 9,75%, сопротивление кровотечением, плюс 15%, сопротивление скверне, плюс 5,5%, сопротивление подчинению, плюс 8%, сопротивление оглушению, плюс 12,5%, сопротивление замедлению. Плюс 25%, грузоподъемность, плюс 20%, повышенная устойчивость перед травматическим шоком, Повышенная устойчивость перед заброневыми травмами. Повышенная устойчивость перед кинетическим воздействием. Грубо говоря, это основной камень преткновения. Если я хочу разрывать на куски трэши, в меньшей степени, боссов, нужно отказываться от Джаггернаута. Для формирования сугубо его пирамидки, которая подводит меня к этому таланту, я беру по меньшей мере 4 условно необязательных таланта. Откажусь от него, получу огромный простор действий к повышению урона и возможностей контроля. Вот только очень не хочется терять защиту от запреградки и, кстати, резисты к скверне, они штука редкая и очень важная. Компенсировать все это придется альтернативными танкошмотками, как минимум. Я залез во внешний браузер, отыскивая там нужный мне скриншот с данными по другому интересующему меня таланту. Именно его я хочу взять за место Джаггернаута. Но сколько же при этом будет визгов от обезьянок в подземелье, когда они решат меня осмотреть и увидят вот это вот. Палач судеб. Талант 5-го уровня. Урон в дальнем бою. Плюс 60%. Здоровье. Плюс 4 ед. Энергия. Плюс 12 ед. Сопротивление молниям. Плюс 8-75%. Сопротивление ядам. Плюс 14%. Сопротивление подчинению. Плюс 6-5%. Сопротивление оглушению. Плюс 8%. Сопротивление замедлению. Плюс 12%. Повышенное кинетическое воздействие стрелами, болтами, дробью и пулями. Улучшенные аэродинамические свойства стрел, болтов, дроби и пуль. Несмотря на общие порицания моего немитового нынешнего билда после его нерфов месячной давности, я продолжаю отыгрывать в танке через одноручное стрелковое, короткое однозарядное ружье, и чаще всего стреляю дробовыми. Очень быстрая перезарядка, можно сменять боеприпас под определенную задачу, и ничего не мешает в какой-то момент взяться за холодняк, или же и вовсе его из рук не выпускать, разряжая свое стрелковое прямо с нагрудных ремней. Во второй же руке, небольшой щит, скорее как декорация с характеристиками, чем реально полезный инструмент. Хотя пробить чью-то башку, самое оно, особенно в мировом ПВП, когда меня с дуру принимают за дохленького застрельщика-ловкача. Что же касается стрелковых бонусов и почему я ожидаю от планируемых перестановок чего-то убийственного, нюанс кроется в отсутствии у меня мультипликативных множителей к урону оружия и взрывчатки. Говоря иначе, я уже наношу немалые повреждения при совершенно сыром, неперемноженном базовом уроне, крепко держусь на нижней границе с большинством дамагеров по среднему урону. И если я вот это вот базовый, сырой показатель урона обмажу теми 60% с палача судеб и еще небольшими прибавками с проходных к палачу талантов, получится солидное выходное значение. Да и бижутерию можно кое-какую стрелковую прихватить, почти при этом не потеряв выживаемость. Есть у меня кое-что бесхозное из рейдов и ивентов под такой случай. Не говоря уже о том, что о проблемах генерации угрозы в первые секунды боя можно напрочь забыть. Вдобавок чаще станут срабатывать эффекты оглушения с дезориентацией. Может быть, даже получится большую дистанцию от боя выдерживать за счет бонусов к аэродинамике снарядов. Это все косвенно выживаемость поднимет, особенно в подборе с дуриками, которые регулярно мне в спину ненароком засаживают чем-то убойным, пока я кручу пачки мобов на месте. И к тому же, сформирован отряд для прохождения случайно сгенерированного разлома. ХМ, опомнился я, отвлекаясь от билдостроения и пробных раскидок талантов. Чуть мазнув пальцами по воздуху перед собой, я свернул ранее захламлявшие мне обзор системные окошки и немедленно подтвердил свое участие в прохождении подземелья, точнее, в прохождении разлома. Этот нюанс обычно опускается опытными игроками, и мы сами не следим за формулировками, отлично понимая друг друга, но замечу, подземелья и разломы не есть одно и то же. Первые – это, по большей части, строго фиксированные и не исчезающие после зачистки от монстров зоны на просторах игрового мира, в которые нужно вручную собираться группами и топать туда своими ножками, пешком, без телепортов. А вот с разломами уже немножко иначе, они, конечно, временами вскрываются в случайных точках на игровых локациях, но это скорее ивентовые события со всякими прорывами монстриков. Именно под термином «разлом» игроками зачастую подразумевается случайно сгенерированная системой подбора зона, обособленная от основного мира, с полноценной возможностью мгновенной телепортации туда или обратно, и своими уникальными наградами. Именно в подобное место я упорно пытался попасть, чтобы пополнить запасы кое-какой валюты и закрыть ежедневные активности. Благо, в этот раз все прошло успешно, никто не сорвался с подбора. А это значит, что меня ждала очередная нервотрепка в попытке хотя бы просто закрыть нужное мне подземелье разлом, при этом вытерпев лезущих впереди паровоза идиотов-дамагеров, вечно сидящих где-то в браузере или переписывающихся с девочками-лекарей, гребущих себе все в карман бледей нидеров и всех прочих дикарей, невесть как поднявшихся до этого этапа игры. Иллюзорное откровение, мифический разлом, уровень 100+, колва добычи, плюс 240%, редкость добычи, плюс 31%, повышенное сопротивление существ к морозным чарам, повышенное сопротивление существ к скверне, пониженная эффективность накладываемых игроком абсорбирующих эффектов, особые черты, смрад скверны, кровавый союз, трусливость, не самая худшая генерация, хотя вот аффикс трусливость, считающийся довольно безобидным, я терпеть не могу, он вынуждает меня существенно дальше и дольше оттягивать чудовищ, чтобы в случае побега они не нажаловались всему разлому, переполненному мобами, и не привели подмогу. Конечно, отводить монстров вглубь зачищенных зон – дело нетрудное, проблема кроется в тупизне некоторых дамагеров, которые из раза в раз, даже после замечаний, начинают люто бешено скидывать свои кнопки в самом начале отвода. И даже если я не вредничаю и не начинаю демонстративно бездействовать, наблюдая, как болвана убивают сорвавшиеся на него мобы, в любом случае начинается блядский бардак, и я вынужден на пару с лекарем тратить лишние кнопки. Ладно, посмотрим, что там будет. Перемещение в случайно сгенерированный мифический разлом и иллюзорное откровение. Помолясь, начнем. Настоящее время. Опа! Шумно выдохнул я, натужным рывком закидывая тело наверх. Низкий уровень энергии. Очередное нагромождение завалов и сталагмитовых зарослей преодолено, и далее, как я припоминаю, должен быть выход наружу через протяженный коридор. Оттуда даже ветерком, чувствую, поддувает, не слышно пока, но по коже ощущения гуляют. Вообще, расстояния тут явно не соответствуют игровым, они более реалистичные, сречь, протяженнее, но я не думаю, что этот последний переход сильно затянется. Главное, чтобы восхождение на Хорду не оказалось чем-то убийственным, игрушки игрушками, но в реальности моя практика скалолазания оканчивалась подъемами на 10-й этаж пешком по лестнице, когда лифты не работали. Энергия. 12.50. Мгновенно, блять, выдыхаюсь, как чмошник последний. А вот окончательное решение по своему системному развитию я так и не принял, снова откладывая его на потом. Какое-то время я еще там помялся, в подземной полости, где еще гоблинов наизнанку выпотрошил, но струхнул и рассудил, что промедление с распределением характеристик или выбором талантов не будет чем-то критичным. Упомянутые же таланты, кстати, совсем и не отличались от известных мне еще по игре, что радует. Хотя бы планированием можно будет спокойно заниматься, когда, наконец, вымучаю решение. С той поры перед моими глазами все еще витали, периодически посверкивая багровым, нарочно оставленные системные уведомления и сообщения. Я часто скашивал туда взгляд в короткие моменты передышек, все пытался понять, откуда же мне отталкиваться и что за основу принимать, как вернее будет расставить приоритеты. В данный момент я поглядывал на один конкретный талант – стрельба из ружья. Талант 1 го уровня. Урон в дальнем бою. Плюс 2,75%. Энергия. Плюс 2 ед. Сопротивление пламени. Плюс 1%. Сопротивление кровотечению. Плюс 0,5%. Улучшенные аэродинамические свойства дроби и пуль. В обозримом будущем его важность для меня неоспорима, но поначалу, не приоритетно, и потому я его обязательно возьму, но позднее. Возможно, третьим, чтобы продвинуться к важным талантам следующего ранга, но уж точно не выберу первым и даже не вторым. Сейчас у меня немного другая проблема занимает голову. Стоило мне решить, что в гробу я видел закидывание очков характеристик в дух, как на ум пришла новая беда, дилемма грузоподъемности. Грузоподъемность 50 кг, аддиктивный бонус к грузоподъемности, плюс 0 кг, мультипликативный бонус к грузоподъемности, плюс 0%, и я вовсе не помешался, беспокоясь о такой, казалось бы, глупой вторичной характеристике. Еще даже в игре меня, тяжеловесного, с прокачанными силой и выносливостью танка, сильно кошмарила ограниченность инвентаря, и я вовсе не носил с собой несколько комплектов снаряжения, вообще не занимался чем-то ремесленным, таскал с собой только некоторые расходники, вроде бомб, снарядов, свитков и зелий. И это все забивало мои системные сумки практически под крышку. А все почему? Потому что китаёзы не удержались и решили воткнуть свою зассанскую монетизацию именно в это самое место, в объемы инвентаря. Больше же, сука, ведь некуда было, в самом деле. Только вот я никогда не донатил, считал, что это лишает меня доли потенциальных приятных впечатлений в будущем. Принципиально не лез в микротранзакции, хотя и не осуждал их. Та же разработка требует финансирования, да и каждому свое, особенно если ты семейный работяга, которому вообще не до регулярных игровых активностей. Да и деньги у меня всегда легко куда-то улетали на самые разные хотелки, порой откровенно детские, дорого-богато пожрать, подкинуть бабла знакомому волонтеру, прикупить новенькую тепловизионную приблуду на свою стрелялу, и бог весть на что еще. И потому я мучился, занимаясь постоянным перекладыванием и пустой беготней туда и обратно, для продажи какого-то дерьма, для сброса добычи в банк, и так далее. Конкретно же дилемма заключается в выборе одного из двух талантов и, соответственно, в выборе всей моей будущей пирамидки билда. Вьючный мул. Талант 1 го уровня. Здоровье. Плюс 3 ед. Восстановление энергии. Плюс 40%. Грузоподъемность. Плюс 18%. Сопротивление морозу. Плюс 2,75%. Сопротивление оглушению. Плюс 2%. Повышенная устойчивость перед физическим истощением. Вот и он, так и манит меня, ослятина. Для таланта первого уровня у него нетипично высокие показатели, в среднем, такие бонусы предоставляют только таланты второй или даже, скорее, третьей ступени. Такова плата за то, что вьючный мул осядет в твоем билде мертвым грузом, или же, точнее, мертвым осликом, его обычно выбирали игроки, погруженные сугубо в ремесло и торговлю, и которых не интересовало становление ранкером. Но в моем частном случае этот мертвый ослик может оказаться идеальным выбором. Он открывает дальнейшую цепочку талантов с такими же усилениями, дает хорошие бонусы к восстановлению ресурсов, чуть-чуть здоровья и, разумеется, мощную прибавку к объему инвентаря. А также присутствует редкая устойчивость перед истощением. Грубо говоря, это означает ослабление экспоненты штрафов на физическую активность при низком запасе энергии. То есть если я уйду в глухой ноль по ресурсу, сохранится большая часть моих возможностей, нежели без данного бонуса. А вот это уже основа, стандартная и классическая, единственно верная для игрового развития как рейдера, или же ранкера, как оно принято называть в азиатском кластере. Неутомимый. Талант 1 го уровня. Энергия. Плюс 3 ед. Восстановление энергии. Плюс 8%. Грузоподъемность. Плюс 2,5%. Сопротивление кровотечению. Плюс 1%. Сопротивление замедлению. Плюс 2%. Повышенная устойчивость перед физическим истощением. На порядок слабее все прибавки, как и подобает перворанговому таланту, верно. Но его преимущество кроется в потенциале, как кирпичика будущей пирамидки. Конкретно неутомимый является обязательным к выбору в числе первых, если ты хочешь с наименьшей тратой очков добраться до ключевых для эффективного танкования талантов. Именно благодаря неутомимому танки могли безболезненно включать в свои билды сразу два таланта пятого ранга, это была основа, база всего. Если ты от нее отклонялся, ты становился неликвиден и просто не вывозил нагрузку, оказываемую на тебя в позднем игровом контенте, особенно в рейдовом. И сейчас я пытался впихнуть решение проблемы грузоподъемности в сотню другую известных мне, идеально отлаженных билдов. Нещадно визжала сова, жалобно трещал глобус, но в голову пока ничего путного не приходило, совместить не получалось. Придется от чего-то неминуемо отказываться, и каждый отказ критичен. И может показаться, что я сейчас волнуюсь зазря, можно ведь жить сегодняшним днем и по сегодняшним потребностям. Это отчасти верно, но я опасаюсь, что сбросить характеристики, таланты или умения окажется невозможным впоследствии. А сколько мне тут шарахаться по этому волшебному миру, неизвестно, не хотелось бы в случае чего до скончания эпох горевать о запоротом билде. Да и в конце уж концов, я хотел быть неэффектным, но убийственно эффективным, как кувалда. А еще у меня, надо признаться, несколько зудело желание себя проявить. Не скажу, что я прямо-таки честолюбивый человек и жаден достижения славы, скорее уж опасался себя посрамить или, что будет вернее, посрамить землю, где был рожден. Даже не так, землю, откуда я пришел в этот мир. Отчего-то меня подобная тема сильно задевала, давало повод стараться чуть больше, словно бы я здесь лицо всего человечества, и русского народа, в частности. Короче, на этом смешном поводе и обычной гордыне с примесью национализма изъиждилась вся моя мотивация и воля как-то жить дальше, если не считать в том числе простое любопытство по отношению к мультяшному абсурду, что меня сейчас окружает. Наверное, пережитая дивным образом смерть сильно на меня повлияла и я натурально выгорел, надеюсь, оно временно. Но с игрушечной системой и правда прикольно. Мысленно порадовался я, опять невольно замечтавшись о возможных перспективах. Столько всего ведь смогу сделать и попробовать, если тут нет никакого подвоха, если сказка и впрямь окажется правдой. Все еще переводя дыхание, несколько сбившиеся после недавней пробежки по подземным коридорам, я неожиданно для самого себя, обычно скупого на эмоции, прерывисто хохотнул, еще по-злому так. Просто на ум мне пришла одна показавшаяся забавной мыслишка, суть которой заключалась в следующем: здешним аборигенам, и особенно всем антагонистам, которых мне еще только предстоит встретить, несказанно повезло. Пусть радуются, что они получили именно меня, молодого бестолкового парнишку, весьма инфантильного, неамбициозного и плохо образованного. Пусть же радуются, что из темных вод в глубинах Хорды не выбралось нечто очень злое, отжившее уже свой немалый век, и достигшее в прошлой жизни успехов на том залитом кровью поприще, где мужчины обычно погибают молодыми. К этому моменту я уже достаточно, думаю, отдохнул и восполнил немалую часть энергии, что была затрачена на недавний переход. Зашевелившись на неуютном каменном полу, я перевернулся на бок и подставил под себя локоть, другой же рукой полез в систему, набравшись, наконец, смелости принять хоть какое-то решение. Начну уж хоть с малого, а именно, с распределения характеристик, выберу себе то соотношение, которого отныне и навсегда буду придерживаться при вложении очков. Со всем остальным как-нибудь позже, думаю, разберусь, не хочу на ровном месте запороть билд. Сила – 0, ловкость – 0, выносливость – 0, интеллект – 0, дух – 0, свободные очки характеристик – 5, на характеристику духа, что отвечает за восстановление ресурсов, наплевать, прорвемся иными методами. Мне известны кое-какие удобные для выбора таланты и парочка классных умений, которые изгладят нехватку ресурса, и не повредят при этом остальным аспектам моего развития, живучести в частности. Основной вопрос сейчас в ином заключается, стоит ли мне, как классическому игровому танку, упарываться исключительно в выносливость, или же малую толику очков скидывать в силу с ловкостью. Сомневаюсь, что судьба подкинет мне верных и рукастых товарищей, рассчитывать нужно будет только на себя. Это первый аргумент в пользу более сбалансированного развития. Что же до второго аргумента, так у меня имеется подозрение, что все вот эти циферки, отвечающие за якобы вымышленные показатели, типа физическая сила, острота интеллекта и все прочие, найдут свое отражение и в материальном плане. То бишь я буквально повышу свои интеллектуальные возможности, если закину сколько-то очков в соответствующую характеристику интеллекта. Делать я этого, конечно же, не буду, но это очередной кирпичик против вложения всего в выносливость. Нельзя забывать, что однажды я могу напороться на слияние между реальным и вымышленным. Лучше подстраховаться, особо при этом ничего не потеряв. Потому, выбор для меня очевиден. Сила – 1, ловкость – 1, выносливость – 3, интеллект – 0, дух – 0, свободные очки характеристик – 0, красота. Полюбовался я первым шагам в своем развитии, как перерожденца с системой. Там, конечно, жалкие процентики множителя капают с каждой характеристики, но все равно здорово, поднимает мне настроение. И подобное соотношение при распределении я буду строго соблюдать и впредь, с каждым получаемым уровнем. Вот они, мои первые изменения в системном интерфейсе, но собственные чувства пока молчали, я не ощущал, что мои плоть и кровь как-то преобразились или стали совершеннее. Не было боли, не было ломки, не было вообще ничего. Но это лишь первые шаги, будем смотреть дальше. Куда важнее сейчас прибавка к максимальному здоровью, там только что добавилась единичка, приятно радуя глаз. Уровень 1. Здоровье 83-101. Энергия 32-50. Опыт 12-100. Начало положено. Для получения доступа к расширенным социальным функциям системы необходимо наличие у пользователя идентификатора. Я только отмахнулся от уведомления, пока разбирался, Как же мне вызвать расширенные данные по характеристикам? Получилось не сразу, не потому, что здешняя система отличалась от той, что была в памятной мне виртуальной симуляции. Просто играл я реально давно и некоторые детали уже успел позабыть. Выносливость. 3. Плюс 0,75% к запасу здоровья. Плюс 0,45% к запасу энергии. Плюс 0,75% к грузоподъемности. Прибавки мультипликаторов точно такие же, как и в игре, эти цифры я хорошо помню. 0,75% бонуса к здоровью мне пришли с выносливости, и последнюю четверть суммарно накинули сила с ловкостью. Они тоже по чуть-чуть прибавляют живучести, хотя и сильно меньше, чем стамина, это выносливость по-буржуйски. Жаль, что на лишнюю единичку к запасу энергии не хватило, там 0,5% получается, но до 51 округления не произошло. Сила. 1. Плюс 0,35% к урону в ближнем в бою. Плюс 0,15% к запасу здоровья. Плюс 0,25% к грузоподъемности. Может, получится и без вьючного мула обходиться, если я решил вот так вот раскидывать поинты. Одно очко за уровень в силу, конечно, не выправит мои неминуемые проблемы с вместительностью системного инвентаря, но хоть как-то поможет. Ловкость. 1. Плюс 0,25% к урону в дальнем бою. Плюс 0,15% к урону в ближнем бою. Плюс 0,1% к запасу здоровья. Тут тоже все понятно. Ловкость беру даже не ради прописанных системой возможностей. Решил вкачивать ее с расчетом на, скажем, реалистичность. Я имею в виду буквальное улучшение моих реакций и изворотливости. Чем черт не шутит, может, те мои предположения окажутся правдой.